Глава третья. Войдя в дом, никого не увидел, но зато с кухни доносился смех девушек. Разувшись, направился туда, где застал интересную картину. За небольшим столиком сидели Каори и Мика, распивая белое вино. Не знаю, где взяли, ведь у нас не оставалось. А на столе лежали легкие закуски, кусочки сыра, пронзенные зубочистками, нарезанные фрукты и оставшиеся дайфуку, к которым девушки так и не прикоснулись. «Боитесь, мелкие заразы! Правильно делаете, даже я не знаю, что там может скрываться!» Усмехнувшись собственным мыслям, прошел к ним и сел за свободный стул. В ту же секунду они замолчали и направили на меня требовательные взгляды. «Ладно, ладно», — примирительно вскинул руки. «Я все расскажу». Каори довольно кивнула и встала из-за стола. Принеся мне бокал, уселась обратно и налила практически до краев. Наверное, думала, что мне это поможет снять напряжение. Эх, если б она знала, сколько я за сегодня уже выпил. Удивительно, что до сих пор стою на ногах. Наверное, из-за нервного напряжения алкоголь просто не дает о себе знать, так как день воистину сумасшедший. Я глотнул и с улыбкой на лице поставил бокал на место. «Не знаю, что вы думаете», — начал я. «Наверное, то, что я сошел с ума...» «Нет», — покачала головой Каори. «Мы знаем, что вы нашли нечто серьезное. И это как-то связано с тем, что сейчас творится с твоей семьей». Протянула руку и положила на мою ладонь. Увидев это, Мика тут же ухватилась за вторую ладошку. Я лишь усмехнулся. Но Каори не обратила на это внимания. «Просто поделись с нами. Мы ведь в этом тоже как-то замешаны». «Нет», — покачал головой и улыбнулся. Сжимать две девичьи руки было более чем приятно. «Все намного сложнее. Даже не знаю, с чего начать». Размышлял я недолго, слова полились сами, словно я только и ждал того момента, чтобы выговориться. Начал с того, как несколько лет назад пропала моя мать. Далее последовал рассказ о ранении отца, взломе нашего дома, детективе Минами и остальных несвязанных историй, которые почему-то именно в тот момент обрели смысл. Говорил о Минь, говорил о Лотосе, а сам понимал, что нам еще предстоит связаться. Врать совершенно не хотелось, я знал, что девушки не будут об этом никому рассказывать. Даже Мико, кажущаяся со стороны такой милой глупышкой, имеет за плечами десятки лет опыта, ведь она старше меня. Поэтому я был уверен в ней даже больше, чем в холодной Каори. Ну а закончил историей про яд и про то, что Мицука находится под наблюдением Эми и других врачей. «Это та самая, что прилипла к твоему отцу?» — с легкой усмешкой переспросила Мико. «Именно», — согласился я. «Только не прилипла, а поддерживает. Ты даже не представляешь, сколько лет она рядом с нами. Можно сказать, что заменила мать». После сказанного перед мысленным взором вновь предстала фотография с матерью. Невольно сжал кулаки и заскрипел зубами. И только когда воскликнули девушки, пришел в себя. «Хизаму», — возмутилась Каори. «Ты нам руки мог сломать». «А мне понравилось», — в свойственной манере смеялась Мико. Хотя в ее глазах я увидел обратные чувства. «Можем повторить, только не здесь». «Ох, девчонки, как бы мне хотелось сейчас заняться именно вами, но не могу. Есть дела поважнее». «Давайте после», — уклончиво ответил я. Как ни странно, никто не стал спорить. Вместо этого они встали из-за стола, взяли закуски и вино и направились в зал, поманив меня за собой. Ничего не оставалось, как последовать за ними. А когда присели за широким обеденным столом, девушки посмотрели на меня похотливыми взглядами. «Изаму, ты слишком много перенес за последнее время», — начала Мико. «И мы хотели бы тебе помочь», — продолжила Каори и подвинула мне мой бокал. «Начнем с этого». «Думаете, я с этого только сейчас начинаю?» — с улыбкой переспросил я, но все же отпил вина. «Неважно», — отмахнулась та. «Главное, что ты здесь», — подхватила рыженькая. «Твой отец поправляется, а у Аяны, скорее всего, появился парень. Мицука тоже идет на поправку, а злодей пойман». «Возможно, это на какое-то время остановит нашу работу», — говорила Каори. «Но мы ведь не из тех, кто тормозит перед трудностями». Она вновь сжала мою ладонь, а Мика нырнула под стол. Я не успел понять, что произошло, как почувствовал прикосновение к бедрам, а через секунду услышал звук расстегиваемой ширинки. «Вы же...» — я не договорил, так как горячий ротик сомкнулся на головке, отчего по телу пробежала приятная дрожь. И уже через мгновение Мико заглотила член на всю длину, умело работая ротиком и язычком. «Мы просто хотим помочь Изаму», — говорила Кори, смотря мне в глаза. «А Яна была права, ты устал. Вы все устали от такой нервотрепки. Даже представить не могу, как бы я себя повела, если б столкнулась с чем-то подобным». Я не мог ничего ответить. Откинувшись на спинку стула, утопал в наслаждении от того, как рыженькая милашка делает минет. Она ловко водила кончиком язычка, находя самые чувствительные места на члене, отчего я каждый раз вздрагивал. Прикрыв глаза, глотнул вино, и по горлу пронеслась приятная прохлада, которая, опустившись в желудок, превратилась в пылающий костер. Тем временем Мика раздвинула мне ноги и просунула между ними личико, посмотрев на меня. «Тебе нравится, Изаму-кун?» «Ты как всегда на высоте», — выдохнул я и вновь пригубил напиток. Тогда Мико ухватилась за мой пояс и потянула на себя. Пришлось немного приподняться, чтобы девушке удалось легко стянуть с меня одежду. А через секунду ее горячий ротик вновь сомкнулся на головке. Но на этот раз Мико играла с ним недолго. Она опустилась ниже и принялась облизывать яички, отчего мне было одновременно приятно и щекотно. «Мы просто хотим помочь», — вновь произнесла Каори, встав со стула. Девушка подошла ко мне, уперлась в плечи и перекинула через меня ногу. «Мико, поможешь?» — попросила она, чуть обернувшись. «Без тебя нам никак. Но это я хотела на нем попрыгать», — тихо произнесла рыженькая. «Я потом перед тобой лично извинюсь», — ответила Синевласка с лукавой улыбкой. «Хотел бы я на это посмотреть», — не удержался и прокомментировал я. «Конечно, увидишь», — Кори вновь повернулась ко мне. «Мы ведь еще продолжим сегодня, когда ты немного успокоишься». В ту же секунду я почувствовал на своем члене теплые пальчики Мико. Она придержала его, пока подруга ловко на него присела. Ствол легко скользнул в Кори, отчего та довольно застонала и принялась работать бедрами. Девушка извивалась по сторонам, прыгала вверх-вниз, а в определенные моменты притягивала меня к себе и страстно целовала. Ее ноготки впивались в мои плечи, царапали кожу, и если раньше я это не особо любил, то в тот момент мне было приятно. «Изаму», — шептала Кори, смотря на меня воодушевленным взглядом. «Да, Изаму». И снова целовала. Казалось, что она сорвалась с цепи, так как каждый поцелуй был настолько жадным, что я боялся, как бы меня не проглотили. Изредка она вставала, и тогда член выскальзывал из влажного лона, но тут же оказывался в ротике Мико, что так же жадно его сосало. Рыженькая работала одновременно и руками, и губами. Когда отрывалась от головки, облизывала киску подруги, заставляя ту стонать вдвое сильнее. А потом вновь вставляла член в Каори, и тогда вторая продолжала меня трахать. Да, именно так. Не я ее, а она меня. Я просто расслабился и получал удовольствие. В конце концов заслужил за сегодняшнюю беготню. Однако это не могло продолжаться долго. Уже через несколько минут я почувствовал, как внутри все закружилось, и тогда схватил Каори за бедра и принялся помогать ей насаживаться на меня еще быстрее. Та поняла без слов и легко ускорилась. И вскоре у меня внизу все будто перевернулось, а семя вырвалось внутрь девушки. Я расслабился и расплылся на стуле. Однако Каори не спешила с меня вставать. Она продолжала нежно приподниматься и опускаться, будто надеялась, что я вот так сразу смогу кончить еще раз. «Отлично, Изаму», — прошептала она, когда остановилась. Слегка обмякший член вновь оказался в рабочем ротике Мико, которая старательно облизала сперва его, а потом и половые губы подруги. При этих действиях я видел, с каким довольным выражением прищурилась Каори. Но вскоре она слезла с меня и вернулась на свое место. В ту же секунду из-под стола показалась и рыженькая милашка. Она облизнулась и хитро подмигнула мне, намекая, что ждет продолжение. «Мы ведь можем сходить в ванную?» — поинтересовалась Каори, допив вино. «Конечно», — пробормотал я, даже не посмотрев в их сторону. Дыхание снова сбилось, и я старался прийти в себя. И на это потребуется хотя бы минута. «Ты же знаешь, где она расположена. Чистые полотенца найдете там же». «Договорились», — кивнула Синевласка и, поманив за собой Мико, направилась наверх.